Глава 39. Машина шефа полиции подкатила к парадной двери дома миссис Воззи. Он позвонил, спросил мисс Силвер и был припровожден в комнату, где обе дамы сидели у камина. Сесилия Воззи проявила похвальную тактичность. Она пожала ему руку, лучась приветствием, а потом со своим романом перешла в столовую. Когда дверь за ней закрылась, Рэндалл Марч повернулся к мисс Силвер и сказал: «Вы, конечно, слышали новости?» У нее на коленях лежало вязание. Уже спинка жакетика для маленькой Джозефины была закончена и сшита. Она приступила к левому рукаву, для чего требовались 4 спицы. Извякнув ими, мисс Силвер ответила: «О да, это потрясающее известие!» Рэндалл плюхнулся в кресло, которое освободила миссис Воззи. «Вы оказались правы. Не знаю, как вы это делаете. Должен признаться, я был настроен скептически, но мы получили показания от девушки, от Лукер. Она подслушала разговоры в среду и вот что сказала. Он вынул машинописные листы, развернул и начал читать. Я дежурил в среду с 7 часов вечера. Все было тихо, звонков мало. Без четверти 8 из Меллинхаус позвонил мистер Лесситер. Ему был нужен домашний адрес и телефон мистера Холдернесса. Я все это нашла и соединила. Я бы не стала их слушать, я слушаю только, когда о чем-то беспокоюсь, чтобы перестать беспокоиться. К тому же у меня был еще один звонок, так что все, что я услышала, это как мистер Лесситер сказал: «Добрый вечер, мистер Холдернесс, я нашел документ, составленный моей матерью». Они говорили совсем недолго, больше я их не слушала. Вскоре после 8 мистер Лесситер опять позвонил. Он дал номер миссис Уэлби, я соединила. О мистере Лесситере в деревне так много говорят, что я решила послушать. Хотя я не имею такой привычки. Просто чтобы узнать, как он разговаривает с такими, как миссис Уэлби. Тут он оторвался от бумаг и сказал: «Вы понимаете, что все это говорилось не так гладко? Она очень нервничала. За этим подслушиванием что-то скрывается. Какая-то неприязнь к миссис Уэлби. Вы не понимаете, что за этим стоит?» Мисс Силвер сосредоточенно вязала. «О, да! Глэдис Лукер была очень дружна с сыном миссис Гроувер из Бакалеи. Это тот молодой человек, о котором я тебе говорила. Он работает у мистера Холдернесса. А он имел несчастье глупейшим образом влюбиться в миссис Уэлби». Марч усмехнулся. «Каким образом вы находите подобные вещи?» «Домработница моей подруги, тетка Глэдис Лукер». «Ну, продолжай, ради бога!» «Да, мы переходим к сути. На чем я остановился?» «А, вот!» Марч возобновил чтение. «Я решила послушать, хоть не имея такой привычки, просто чтобы узнать, как он разговаривает с такими, как миссис Уэлби. Он начал с того же, с чего и с Холдернессом. Ну вот, Кэтрин, я нашел тот документ. Думаю, ты будешь рада это узнать». «Ну как, рада?» Я не знала, как это понимать, потому что у него был такой голос, как будто он сказал «гадость». Миссис Уэлби была очень расстроена. Она спросила: «Что ты имеешь в виду?» А он ответил: «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Написано черным по белому. Моя мать не отдавала тебе ничего из этих вещей. Она их одолжила, и они принадлежат мне. Если ты ими как-то распорядилась, я подам в суд». Миссис Уэлби сказала: «Ты этого не сделаешь», а он возразил: «Советую на это не рассчитывать, моя дорогая Кэтрин, у меня есть старые счеты, а я всегда свожу счеты». И я уже позвонил старику Холдернессу. Больше я ничего не слышала, потому что был другой вызов. А потом в 8:20 миссис Уэлби позвонила мисс Крей. Я не помню все, что она говорила, но она сказала мисс Крей, что мистер Лесситер нашел документ и теперь утверждает, что вся мебель и вещи ей не принадлежат, а только даны в долг. Она хотела, чтобы мисс Крей ему сказала, что у его матери была плохая память. Но мисс Крей отказалась. Миссис Уэлби давила на нее, но та ни в какую. Миссис Уэлби вся извелась, а под конец сказала: «Если что-нибудь случится, ты будешь виновата, я в отчаянии». И повесила трубку. «Все так, как говорили вы, да? Если позволите, я думаю, что никогда еще вы не делали лучшей работы. Без сучка, без задоринки. Мне теперь ясно, как это случилось. Блеф Кэтрин Уэлби был раскрыт. Ее ждало судебное преследование. Лестер, этот мстительный дьявол, настроился против нее. Когда ей не удалось уговорить Генриетту, она пошла в Малинхаус, чтобы обратиться к нему лично. Но когда она пришла, Лестер был не один. Генриетта бежала коротким путем и опередила ее. Может, она прошла перед Кэтрин, или Кэтрин шла впереди и спряталась посмотреть, кто это за ней идет. Насчет следов в кустах сирени мы нашли туфли, которые оставили эти следы. Под каблуком застряли такие же частицы земли с вкраплениями. Мисс Силвер деловито вязала. «Продолжай!» Ну так вот, она ждала, когда Генриетта уйдет. Потом она вошла, попыталась его умаслить, но безуспешно. Лестер сидел за столом, перед ним лежал документ. Я ей не составила труда надеть пальто. Он или не заметил, или не придал значения. Он ее не боялся. Он был доволен собой. Он прижал ее. И крепко прижал. Кэтрин говорила Генриетте, что она в отчаянии. Она могла подойти к камину и взяться за кочергу. Вот и все. Мисс Силвер долго ничего не говорила, только позвякивала спицами, и, наконец, она спросила. «Ты полагаешь, она совершила самоубийство?» «В этом нет никакого сомнения. Конечно, будет вскрытие, но нет причин сомневаться, что ее смерть вызвана передозировкой снотворного. Возле нее на столе стояла пустая бутылочка из-под новейшего препарата, на который все так и накидываются, как только он где-то появляется. Как она его приняла? С кофе. На столе стоял поднос, кофейник, молочник и чашка с осадком кофе. Растворить столько таблеток, чтобы их хватило убить здоровую женщину средних лет, можно только в большом количестве кофе. Что у нее была за чашка? Старая, большого объема. А что? Меня интересует, таблетки были растворены в чашке или в кофейнике. Или их сначала растворили в воде, а потом влили в чашку или кофейник. В последнем случае не будет осадка. Рэндалл смотрел на нее с удивлением. Осадка от снотворных таблеток найдено не было. Но, боюсь, я не совсем понимаю. Она ему улыбнулась. Это не важно, Рэнди. У тебя есть что еще рассказать? Не про Кэтрин. У нас есть данные по Сирилу Мэйхью, и здесь вы опять попали в десятку, должен признаться. Она протестующе покашляла. Мой дорогой Рэнди, я всего лишь повторила мнение его друга Алана Гроувера с комментарием, что мне оно кажется резонным и искренним. Так вот, похоже, Сирил вернулся в свое жилище в очень плохом состоянии. Он сказал, что пропустил последний поезд и голосовал на дороге. С тех пор он лежит с температурой. Золотых фигурок в его комнате нет, и, похоже, у него не было возможности их пристроить. Он мог это сделать только в промежуток времени между отъездом из Меллинга и прибытием к себе домой, что отпадает, потому что мы нашли человека, который его подвозил. Это врач, вызванный из города на консультацию. Он говорит, парень был болен еще когда он подобрал его в Лентоне, так что он даже свернул со своего пути на милю и отвез его прямо домой. Мисс Силвер быстро работала спицами, рука в курточке все удлинялся. Что говорит сам Сирил? Он признает, что приезжал к матери, потому что ей нужны были деньги, и говорит, мать ему их дала. На него поднажали, он раскололся и сказал, что это отцовские деньги, но отец об этом не знает. Это дела семейные, Мэйхью не станет выдвигать обвинения, но это объясняет, почему миссис Мэйхью была так встревожена. Подозревая, ей строжайше запрещено снабжать парня деньгами, и она это делает без ведома отца. Мисс Силвер стучала спицами. «В гейтхаусе вы не нашли золотые фигурки?» «Нет». Она задумчиво произнесла. «Ну, где-то они должны быть». Он засмеялся. «Это точно. Но мы их пока не нашли». Она продолжала размышлять. Женщине в положении миссис Уэлби было бы очень трудно пристроить ворованное имущество. Рэндалл отмахнулся. Она же пристраивала остальные вещи. Про них не было известно, что они украдены. Я ни на миг не предполагаю, что она воспринимала их краденными. Она убедила себя, что миссис Лестер ей их отдала, а значит, не считала, что ее действия когда-либо будут поставлены ей в вину. Совсем другое дело пристроить эти 4 золотые фигурки, взятые во время убийства и в присутствии убитого. Может, она их где-то спрятала? А зачем ей вообще их было брать? Чтобы женщина ее типа совершила убийство в порыве страсти, ее нужно было до этого довести, что в высшей степени нелегко. Мистер Лессетер угрожал ей судебным преследованием. Если страх довел ее до небывалой степени ярости, пойдет ли она в такой момент на кражу, которая подвергнет ее лишнему риску, а в случае обнаружения станет доказательством убийства? Это один момент, в который я с трудом верю. Но есть и другой. Мисс Крей ушла от мистера Лессетера в 9:45. Мы знаем, что мисс Уэлби стояла в кустах и пришли к заключению, что она ждала, когда уйдет мисс Крей. Мы знаем, что она поднималась по ступенькам, а значит, слушала под дверью. Мисс Крей прервала разговор в гневе. Она признает, что разозлилась из-за друга. Думаю, у тебя нет сомнений, что друг — это миссис Уэлби, и что гнев мисс Крей был вызван его упорным желанием обратиться в суд. Да, я это признаю. Тогда, Рэнди, как ты объяснишь, почему миссис Уэлби понадобилось более получаса, чтобы войти в кабинет? А где вы взяли ваши полчаса? Из показаний миссис Мэйхью. Вспомни, она открыла дверь кабинета без 9:50 и увидела плащ мисс Крей, висящий на стуле. Она сказала, что манжет был испачкан кровью. Когда позже на нее поднажали, оказалось, что он был испачкан не больше, чем от царапины. Но когда Карр через час принес плащ домой, рукав был пропитан кровью. Если он намок, когда плащ был надет на миссис Уэлби, то это случилось после того, как миссис Мэйхью открывала дверь без 9:50. Из того, что сказала мне мисс Крей, я делаю вывод, что это случилось значительно позже. Мисс Крей говорит, оно было еще совсем мокрое. Кровь высыхает быстро, а в кабинете было жарко. Если миссис Уэлби испачкала пальто в процессе убийства мистера Лессетера, то она должна была отложить разговор с ним с без 9:50 на 15 следующего часа. Зачем бы она это сделала? Не знаю. Я тоже, Рэнди. Моя дорогая мисс Силвер, что вы пытаетесь доказать? Рэндалл был раздражен. Дело раскрыто, убийца покончил самоубийством. 2 + 2 = 4. Что вам еще надо? Она покашляла с осуждением. Ты говоришь 2 + 2 = 4? С сожалением должна сказать. Мне представляется, что мы получили 5.